Этот день стал самым трудным. На первом же километре заморосил дождь. Мы продолжали движение. Я шла последней, вернее, не шла, а волоклась, обнимая встречные сосны, замирая, переводя дыхание, с трудом отрываясь от шершавой коры, чтобы брести дальше. События плохо укладывались в голове. Я пыталась моделировать варианты ответов на трудные вопросы, но быстро прекратила, поняв, что все ответы в Библии, а жизнь – разгул стихии. Изнуренные спасатели тоже не рвались в спринтеры. Они сбивались в кучу, потом вытягивались цепью, но я всегда оказывалась в хвосте, и это положение меня вполне устраивало. Меньше всего хотелось, чтобы кто-то таращился мне в затылок. В поредевшей группе зрел скандал. Временами разражалась крепкая хоровая брань, в которой не последнюю партию исполняла невзгода. То у Сольцев срывался на собачий лай и завершал его хриплым кашлем, то Липкин терял самообладание и выдавал рулады из бездонных кладовых великого и могучего. То все вместе начинали спорить и поносить друг друга. Происходило что-то недоброе. Народ грызся, а Борька, судя по отрывочным наблюдениям, стремительно терял набранные в глазах невзгоды очки. Разведчица менялась на глазах. Еще вчера она могла подать себя с любой стороны, то опытной провидицей, то слабой женщиной, боящейся покойников, то отчаянной феминисткой, то нормальной бабой, то мужеподобной барсучихой без ума и сердца. Сегодня она стала любой невзгодой, вспыльчивой, циничной, злобной. Я брела по мокрому бурелому, глотая сопли, когда она отделилась от отряда и стала меня поджидать. Столько злости в ней я еще не видела. «А ну не отставать, Погодина! Шире шаг! Из-за тебя одной мы плетемся, как черепахи!» Это смахивало на геноцид. Что изменилось в наших рядах? Почему она смотрела на меня с такой ненавистью и провалиться мне на этом месте, если не с брезгливостью? Что за высшая раса? Я могла ее обматерить, могла и кулаком в рожу. Но я молчала. Лучше игнорировать. Тащилась дальше, скрипя валежником. Не быстрее, не медленнее, чем и разозлила ее окончательно. «Мы еще поквитаемся», – прочла я в ее глазах. Она быстро развернулась и побежала догонять спасателей, уже исчезающих в дрожащем сумраке. А потом, как из бочки, полил дождь. Я заметалась, и остальные заметались. Кто-то побежал под спасительную хвою, кто-то распахнул над головой спальник. Невесть откуда взялся Борька, навалился на меня, как монстр из тумана, схватил за рукав. «Айда за мной, Дашок!» Мы находились в смешанном лесу, где могли позволить себе свободу маневра. Обогнули островок малины, перемахнули лог, подбежали к гигантскому выворотню. Сложной системе корневищ, земли, травы на высоте 1,5 метра. В образовавшуюся пещеру, украшенную ниспадающими с паданца корнями, Борька сунул свой нос на предмет ненужных жильцов, потом втолкнул меня. Мы сидели в сырой пещере, тряслись от холода. Грязные, мокрые, инстинктивно жались друг к дружке. В метре от нас бушевал ливень, размывая тайгу. По небу неслись черные скакуны валькирий, над головой мельтешили муравьи. Пахло прелым гумусом и гнилью. «Это полная и беспросветная задница, Дашок», – стучал зубами Борька. «Нас имеют в циничной форме, и кое-кто из этих упырей откровенно рад, что нашел козлов отпущения». «Ты можешь толком объяснить?» Я не понимала, о чем он говорит. Они хотят от нас избавиться, а если еще не хотят, то вот-вот придут к такому решению. Невзгода сучка начала, как подменили ее, а остальные подхватили. Я изумилась. Ты хочешь сказать, они подозревают, что это мы, Боголюбова? Вот именно. Либо ты, либо я, либо в сговоре. Ты медик, чем не основание? Я инструктор, а следовательно обязан разбираться в отравляющих веществах хотя бы поверхностно. Ну, разбираюсь, не без этого. это повод записать меня в убийцы. Подожди, но ведь должны у них быть серьезные основания. Им нужен враг, Дашок, от которого надо избавляться. От этого станет легче и им, и тому, кто идет с ними, выдавая себя за одного из них. Думаешь, невзгода? Ничего не думаю. Она могла по глупости ляпнуть, а тот углубить, а потом расширить. Думаешь, я смогу восстановить в памяти генезис этого маразма? Они кричат, что мы сели в вертолет последними, мол, у спецслужб было время подготовить человечка для засылки, а то и двоих. «Но это бред на палочке», – возмутилась я. «Получатели груза наверняка сидели в Мирном, под боком у диспетчера. Они изначально имели доступ к формируемой группе, а в ЭКТЭКЮЭЛе и подавно». «Понимаю, не хуже тебя, нечаянник. Но ты сама представь, трое психов одержимы манией, а четвертый им деятельно поддакивает. Они считают, что мы, или я, заранее избавились от компромата, а потом я выступил в роли устроителя шмона, дабы выглядеть чистеньким. А ты еще и нарочно заявила, что майор погиб не своей смертью, чтобы окончательно стряхнуть с себя подозрения. Интересно, о чем они там совещаются?» «Господи, Боренька!» – ахнула я. «А делать-то что?» «Держи!» Он сунул руку в карман, вынул и вложил мне в ладонь увесистый черный пистолет. «Это мой, не потеряй!» «За меня не волнуйся, под курткой каштан Боголюбова!» «Но я не смогу!» «Перестань!» «Макаров, восьмизарядный, 9-миллиметровый!» «Вот флажок, предохранитель, вот пимпочка, курок. Снимаешь, оттягиваешь. Не поверю, что Кирилл тебе не показывал». «Не в том дело, показывал ли мне муж. А он показывал. Я даже сбила какую-то штуковину на полигоне. Неужели настолько ужасная ситуация, что дойдет до применения?» Я сжала пистолет. Лихорадка не унималась. Вопрос вырвался, как птица из клетки. «Борька, а сам-то ты как попал в нашу группу? У Рахманова был приказ снарядить медика. Снарядить Липкина не просили». Борька повернул ко мне изумленное лицо и даже дрожать перестал. «Дашка, да ты с ума-то не сходи окончательно. Ну, меня-то объясни, за какие заслуги на плаху?» «Спасибо, душечка, уважила». Но я стояла на своем. «Я схожу с ума, Борька, уже сошла. Я обязана знать, пойми. Сиди на твоем месте, Кирилл, я бы и его допытывала». Тут я немного загнула, но какая разница? «Да и хрен с тобой, слушай», – забормотал Борька. Рахманов чуял неладное. Распоряжение пришло от начальника базового лагеря МЧС в Мирном Фролова Павла Сергеевича. Кто приказал Фролову фигура Х? Но прикинь мозгами, какая структура может понукать вторым человеком в республиканском МЧС? У нас таких структур в стране раз и два. Диспетчеры в Мирном отделались общей брехней, но это объяснимо. За их спинами маячили парни с корками. Выделили вертолет лесоохраны. Кого загрузили, непонятно. А Рахманов неплохо относится к твоему Кириллу, следовательно, и к тебе. Совесть замучила мужика. Он брякнул в Москву полковнику Карболину, старинному приятелю. Вместе в Чечне убивались, Нефтегорск ломали, Ленск восстанавливали. Тот с недавних пор курирует в Восточной Сибири взаимодействие министерских структур с силовыми структурами. Карболин выразился емко. «Жопа, Эдуард Иванович! Мол, уйди в бок и не отсвечивай». И баста. До вертолета минут 20 оставалось, когда Рахманов опять меня вызвал. «Давай, мол, Борис Ефимович, готовность номер один. И на пропеллер. А про выходной забудь, в другой жизни догуляешь». Вот и все, Дашуля. Получалось, Борька в этой глуши выполнял единственную, крайне важную и благородную миссию. Эскортировал некую Дарью Михайловну Погодину, дабы с ней ничего не случилось. А я такая дура и во все это верю. Я истерично захихикала. Но Борька стиснул мое плечо. «Ладно трепаться, к нам посетители, подруга». Я вздрогнула, буйство стихии понемногу спадало. Дождь продолжал лить, но уже без прежней страсти. В воздухе висело плотное марево. Какие-то фигуры мелькали между деревьями. «А зачем они?» – начала я, но осеклась. Тычком в почку Борька вернул меня к реальности и сбивчиво зачастил. «Меня угнетает твое невежество, Дарья. Откуда я знаю, зачем они прутся? Соскучились. Может, черную метку несут? Слушай сюда, рисковать ты не будешь. Хотят извиниться – одно, убить – совсем другое. Я выйду, спрошу у них, какого хрена надо, а ты потихоньку выбирайся в бок, по-пластунски умеешь? И жди за кустами. Если все в порядке, позову. Если нет, сама поймешь. Беги со всех ног, пистолет не потеряй». Я колебалась. Он повалил меня на землю носом в нужном направлении. «Шуруй, Дашок, трава и дождь нас прикроют, а родину не забудет». Я захватила лямку мешка, вклинилась в узкое пространство между створом выворотня и высокой травой. Дождь замолотил по спине. Оказавшись в траве, я откатилась влево и, вжавшись в землю, поползла, загребая за поверженную сосну. Перекатилась за кочку, опять ползла. Вроде и сил не было, а откуда-то взялись. Заблестел кустарник, умытый дождем. Я подползла к нему и сделала остановку. «В гущину не полезу, буду ждать». Но долго ждать не пришлось. Борька крикнул что-то задиристое. Ему ответили в том же духе. Бабахнул выстрел, второй, третий. Продолжение драмы я уже не застала. Ноги испугались раньше головы. Решительная сила, эквивалентная той, что поднимала коммунистов в атаку, выбросила меня из травы и запустила в кустарник. Ломая ветки, я понеслась вскачь, куда глаза глядят. Слетела в неглубокий ложок, упала, ободрав коленку. Давясь слезами, помчалась дальше, огибая деревья, спотыкаясь, ориентируясь по наитию. Долго ли, коротко ли, но предел настал. Мой побег на рывок по определению не мог завершиться удачей. Случилось меньше из зол. Финишной ленточкой стала не пуля, а глубокая канава, которую я не смогла перепрыгнуть. Нога запнулась о корягу. Ушел в полет вещевой мешок, за ним я с распростертыми объятиями. Удара не помню. Мир перевернулся, вздрогнул, и словно дверь захлопнулась.